воскресшие рудокопы старого рудника. Зимой я съездил в Семипалатинск и отвез туда скупленное в Монголии сырье. Получил за него деньги, продал часть оставшегося золота, закупил товаров и привез их в Чугучак. Теперь амбар на моем дворе был наполнен, и я мог торговать понемногу в нашем пригороде. Лобсын был у меня агентом. Объезжал зимовки киргизов и калмыков в Джаире, Барлыке, Уркашаре. Показывал образцы товаров и сообщал, что все это можно купить у меня в амбаре. Но пора сообщить, какой облик имеет этот мой приятель и компаньон, выращенный мною из беглого ламского воспитанника, нищенствовавшего в Чугучаке. Ему было лет 13, когда я взял его к себе весной 1875 года. Он был одет в лохмотья, грязный, исхудалый до нельзя. Он сидел вместе со стариком-китайцем у ворот консульской усадьбы, читал молитвы и протягивал руку прохожим. В сильные морозы приходил иногда в мой амбар погреться. Я стал его расспрашивать, узнал, почему и как он сбежал из монастыря в долине Кобу, обнаружил, что он еще не испорчен нищенством, сметлив, услужлив, и решил приютить его. Вымыл, одел, приучил к работе в амбаре, доставать тюки, разворачивать их, отмерять аршином. Покупателей было немного, и я стал учить его русскому языку, а сам практиковался с ним по-монгольски. Он откормился у меня, подрос, и в конце лета я взял его с собой подручным в торговом караване. Эта работа ему понравилась, и он оказался прекрасным помощником, привязался ко мне, а я его также полюбил. Через несколько лет он сам начал водить караван, выучился русской грамоте и счету, вел торговлю с монголами, часто заменял мне проводника. Я узнал, где живет его отец, съездил к нему, помирил его с сыном. С тех пор Лобсын стал самостоятельным, вернулся в Улус, женился, но каждый год осенью работал в моем торговом караване вместе со мной или же вел часть его по моему поручению. Ростом он повыше меня, плечистый и сильный, а лицом даже менее монголистый, чем я. Унаследовал от бабушки тангутскую кровь и потому имел мало выдающиеся скулы, почти прямой нос, небольшие усы и бородку. Так вот, в половине весны следующего года Лобсын приехал ко мне и говорит: «Знаешь, Фома, я узнал еще одно место, где можно накопать много золота». «Ишь ты, жадный какой стал, смеюсь! У меня еще много твоей доли осталось. Что тебе еще нужно?» «Не в золоте самом дело, а в поисках его. Опять поедем с тобой налегке, новые места увидим, людей посмотрим и поищем». «Не сидится тебе в юрте. Жену, ребят имеешь, юрту хорошую, скотину всякую. Жил бы себе припеваючи». «Скучно жить так, без дела. Видно, душа у меня бродяги. Потому и по зимовкам езжу без особой надобности. С караваном не то. Работа одна и та же, а дороги и места уже знакомые. А вот налегке с тобой, как в прошлый раз, куда-нибудь по новым местам и подальше». «А новый клад этот далеко зарыт?» «Далеко, в Алтайских горах». «Опять план с описанием раздобыл?» «Нет, не план, а в разговоре узнал. К отцу приехал за подаянием старый лама и разговорился. Отец ему сказал про золотые рудники в Джаире, и он тут вспомнил. Говорит, недалеко от монастыря, на речке Алтын-Гол, в Алтае, золотой рудник имеется. Прежде в нем золото добывали, но Багдыхан запрет положил, и наш князь рудокопов прогнал. Караул поставил, чтобы никто не мог брать это багдыханское золото». «Как же мы туда полезем, если рудник караулят?» «Ловкий человек обойдет караул. Вот мы с тобой не испугались волков, которые караулили золото в Чайчу, а добыли его. Поедем, Фома, попытаемся. В месяц, пожалуй, не обернемся. Клади 6 недель. Станет тепло, съездим, новые места увидим. Ты в Алтайских горах не бывал, а я их мало-мало знаю». «Если так далеко, нужно взять палатку, запас всякий. Значит, целый вьюг и верблюда». «Нет, верблюда не нужно. Время будет теплое, спину ему испортим. И в случае погони с завьюченным верблюдом далеко не уйдешь. Возьмем пару вьючных коней и поедем налегке». Уговорил Лобсын меня. Вспомнил я, как скучно в Чугучаке летом. Духота, пыль, работы почти нет, торговля плохая, а у кочевников на литовках ни денег, ни сырья еще нет на обмен. Порешили, в половине мая поедем. «Заготовь чаю, сахару, сухарей на 2 месяца», — наказал Лобсын. «Я привезу баурсаки, масло, пенки сушеные, мясо вяленое. И вот еще, шей 2 черных халата, себе и мне». «На меху или на вате?» — рассмеялся я. «На что они? Время будет теплое?» «Нет, халаты самые легкие, из меткаля, но с колпаком для головы. И разрису их красками, как полагается, для представлений на празднике ЦАМ». Я вспомнил, что во время этого праздника ламы маскируются, изображают фантастических животных, свирепых божеств и дают представления для развлечения богомольцев, стекающихся на праздник и жертвующих монастырям продукты и деньги. Лобсын рассказал, как нужно разрисовать халаты, но на мой вопрос, для чего они понадобятся нам, ответил с усмешкой. «Там узнаешь. Может и не понадобятся. А на всякий случай нужно иметь их». Я нашел надежного старика, который должен был поселиться в моем домике и караулить двор и склад. Товар в складе и дом были застрахованы, а оставшееся золото зарыто в укромном месте на дворе, так что в случае пожара в мое отсутствие я не рисковал потерять свои богатства. В назначенный день приехал Лобсын и привел 2 верховых и 2 вьючных коней и собачку-караульщика. Мы выехали по большой дороге на восток, вверх по долине реки Эмель. Как и в первую поездку, слева от нас тянулся крутой южный склон Тарбагатая, а справа подальше — цепь Барлыка. Но мы ехали в этот раз ближе к подножию Тарбагатая, по дороге на перевал через этот хребет. Степь уже зеленела молодой травкой и полынью, среди которых алели чашечки мелкого степного мака. Хохлатые жаворонки то и дело взлетали впереди нас и заливались в синеве неба под лучами солнца. В одном из логов, которые тянулись с Тарбагатая, я увидел глинобитное здание и возле него лужу воды, окруженную грязью и стоптанной копытами животных. Людей и домашних животных не было видно. «Что это за дом?» — спросил я. «Это Аршан, целебный источник», — сказал Лобсын. «Сюда из Чугучака в жаркие дни приезжают лечиться больные». «В этой грязной луже купаются или воду из нее пьют?» — воскликнул я с ужасом. «Нет, там в домике яма есть, вроде колодца. Зайдем, погляди». Мы подъехали к зданию. Оно не имело окон, а только узкую дверь. Я заглянул внутрь и увидел возле боковой стены квадратную яму со срубом из толстых досок, доверху наполненную водой. Ничего больше на земляном полу не было. Здание не имело и крыши. Этот примитивный курорт заинтересовал меня. Я спешился и вошел в здание. Вода в яме глубиной около аршина была почти чистая, на вкус чуть-чуть кисловатая, довольно холодная. Минеральная вода выбивалась со дна этого колодца и, проникая под стену здания, образовала лужу возле него, из которой пили животные.